Глава 10. Мы не могли больше медлить и, покинув квартиру, сели в мое авто и рванули со двора. «Куда?» – спросил Кузнецов. «Сначала в больницу, где лежал Светлов», – пояснила я. «А разве и так не ясно, что его похитили ублюдки Тимофеева?» – влез в разговор, увязавшийся за нами Казаков. «Вернее, сам Тимофеев. Почему ты так думаешь? Слишком ответственное дело. Тимофеев не поручил бы его другим». «А не думаешь ли ты теперь, что Светлов и есть этот таинственный светлячок, создатель перцептина?» – спросил Кузнецов. «Смотри сама, все сходится. Тимофеев предложил американцу купить, как он выразился, светлячка, и накануне Тимофеев выкрал Светлова из больницы». «Не думаю», – сказала я. «Скорее всего, Светлова умыкнули с целью выключить из игры меня, хотя бы на время». Почему Анкудинов предложил мне большие деньги? Потому что я влезла куда не следует, на территорию их секретной лаборатории. «Ну что ж, может и так», — согласился Кузнецов. «А теперь, архангелы, объясните-ка мне, какого хрена вы полезли в мою машину и забрали оттуда магнитофон? Кто этот?» «Да Казаков поутру пошел за Певчинским», — начал Кузнецов. «Но в машину-то он как попал? Закрывать ее надо бы». Прогундосил заднего сиденья Казаков. «Хорошо, я был первый, кто это заметил. А если бы какой козел? Угнали бы и по факсу благодарность прислали за помощь безлошадным крестьянам Поволжья». Я вздохнула. Такого прокола у меня не бывало уже давно. Вероятно, сделала свое черное дело эйфория по поводу удачно проведенного вечера. «А магнитофон у тебя что-то квакал и жевал», продолжал Казаков. «Потом послышалось... Новоченковская брань, десятиэтажная, его милый голосок я всегда идентифицирую. Ну, я послушал и понял, что к чему». «Ладно», — согласилась я. «Как самочувствие ваше, господа?» «Да не жалуемся», — ответил Кузнецов. «А вот ты как?» «Голова побаливает», — сказала я. «Давай я поведу». «Ну уж нет», — не согласилась я. «Ты, может, еще тот Михаил Шумахер?» «А что в больнице делать? Если лечиться, то это ты зря». Только хирургическое вмешательство путем вскрытия брюшной полости и последующая перистальтическая асфиксия помогут. Балагурил Казаков. «А что это еще такое?» «Удушение собственными кишками», — снисходительно пояснил Казаков. «Зря я, что ли, в команде «Чемпион Брейнринга» Международной ассоциации клубов. Мак, то бишь, состоял». «К примеру, с какого раза ты выговоришь словосочетание «трансцендентальная апперцепция»? Или как ответишь на вопрос, чем Париж отличается от девственницы?» «Париж всегда Париж», – сдержанно ответила я. Во второй горбольнице я нашла врача, дежурившего в ночь похищения Светлова, и она рассказала мне, что его забрали трое мужчин, сказавшихся родственниками больного. Вернее, говорил только один, двое других выполняли его указания. Конечно, я не согласилась выдать им Светлова, поскольку состояние его оставалось тяжелым, рассказывала врач. Но они не стали меня слушать. Потом главный вежливо извинился за причиненное беспокойство, и они ушли. А позже мы обнаружили в вестибюле оглушенного охранника, но с ним все благополучно. «Еще бы, профессионалы работали», – произнесла я. «Вы хорошо помните того мужчину, который, по вашему мнению, был у них за старшего? Это не он?» Я извлекла из кармана фотографию Тимофеева со мной и Анкудиновым, сделанную на вчерашнем банкете. Врач довольно долго и пристально рассматривала фотографию. «А почему он с вами?» – наконец настороженно спросила она. «Вы что, тоже?» «Значит, это он?» «Да-да, вы абсолютно уверены?» «Конечно!» Она вдруг смутилась и с опаской взглянула на меня. «Хотя, может быть, просто сходство? Вы не бойтесь!» Ободряюще улыбнулась я. «Я не из одной компании с ними, просто этот человек, которого я хотела считать другом, оказался негодяем. И не только он. Спасибо, вы очень помогли». «Так что, Киря, вот такие дела», — закончила я свой рассказ. Капитан Кирсанов взглянул на часы. «Половину двенадцатого», — произнес он. «У нас есть еще полчаса». «А ты не думаешь подымать опергруппу?» — спросила я. «Нужна санкция прокурора», – вздохнул капитан. «Но это ничего. Все сделаем, лишь бы успеть. А сейчас необходимо их выследить». «Я знаю, куда они направятся», – – довольно агрессивно сказала я. «Хотя ты прав, надо подстраховаться на случай какого-либо недоразумения». «Возьмем мою машину», – снова взглянув на часы, произнес капитан. «Я ее купил всего лишь неделю назад, в случае чего немедленно вызовем по рации опергруппу». «Да, мою Тимофеев хорошо знает», – произнесла я. Через 15 минут мы ехали к фешенебельной гостинице «Братислава», где, согласно наведенным справкам, остановился гражданин Соединенных Штатов Америки мистер Дональд Блэкмор. «Теперь я довольно ясно представляю себе всю суть их комбинации с проектом «Светлячки», — говорила я Кирсанову по пути. Интеллектуальная команда «Атлант» была ничем иным, как полем для эксперимента с перцептином, а равно и некой скрытой рекламой препарата для возможных покупателей. По всей видимости, Вишневский понял, что подсадка команды на перцептин делается не ради ее игроков, а для проверки препарата, и что в случае продажи всей информации о проекте, как это происходит сейчас, игроков изымут, так сказать, извращение, как ненужное промежуточное звено. Понял это Влад поздно, да он всегда был легкомысленным, иначе не согласился бы на добровольное превращение в ходячий труп. Самановским и Светловым другое. Это серьезно больные люди. Так вот, о Вишневском. Ему вкатили смертельную дозу препарата, после чего он посидел, сошел с ума и умер. И началась вакханалия убийств под кодовым названием «Светлячки исчезают с рассветом». Бедных светлячков попросту отстреливали, как дичь в сезон охоты, потому что только они могли сорвать планы Анкудинова, Лейсмана и компании по продаже проекта на Запад. Тут появилась я и тоже попортила кровь этим экспериментаторам. Главный их прокол – они не успели убрать Романовского, прежде чем я встретилась с ним. Романовского накануне спасло только чудо, не вписавшееся в план по устранению троих светлячков в квартире Дементьева. Он пошел за пивом, а в этот момент его друзей навестил киллер. Затем я докопалась до их базы на нефтеперерабатывающем, и меня ложным финтом хотели вывести из игры. Надо сказать, удалось это Анкудинову и Тимофееву блестяще. Я купилась, да и трудно не купиться на таких. Ну, если бы ты был женщиной, Володя, ты бы меня понял. В общем, все было сделано великолепно, но Анкудинов немного переиграл. А может и нет, но у меня чисто подсознательно шевельнулось. А что если? Ну, я и поставила этот жучок. В любом случае, это не повредило бы. А Анкудинова погубила его самоуверенность. Он умнейший человек, как он не просчитал такой мой шаг, как установка подслушивающего устройства. Конечно, из ряда чистых случайностей то, что они проводили переговоры в кабинете Анкудинова. Это могло происходить в десятке других мест, но должно же мне когда-то повести в этом чертовом деле со светлячками. Под аккомпанемент моего монолога мы доехали до Братиславы. Было без пяти полдень. Ровно в 12 к гостинице подъехал черный «Лексус», сопровождаемый вишневым «Опелем». Из «Лексуса» вышел мужчина в светло-сером костюме и зашагал по направлению ко входу в Братиславу. До мужчины в сером костюме от нас было довольно далеко, но я сразу поняла, что это Тимофеев. По-видимому, Кузнецов тоже узнал его, потому что нервно поскреб небритый подбородок и пробурчал. «А вот и наш боец невидимого фронта. Сейчас и америкашка должен выплыть». «Блэкмор», — сказала я, когда через 2 минуты Тимофеев вышел из гостиницы в сопровождении 2 мужчин, одного маленького и толстого, другого длинного и худого. «Который из них Блэкмор?» — спросил Кирсанов. «Тот, что пониже, да пожирнее. А второй, стало быть, этот поляк Ставицкий?» «Да, верно». «Поляк?» — буркнул Кузнецов. «Тоже мне псяк-рев». «Чего-чего? Да это я так». «Они садятся в машину», — произнес капитан. «Уезжают». «Товарищ капитан», — довольно почтительно обратился Казаков, «а ваша машина сможет ехать вровень с ними? Там «Лексус».» Я укоризненно глянула на него, а Кирсанов рассмеялся, похлопав ладонью по рулю своего подержанного БМВ. «Ничего, успеем», — ответил он. «Ну что, поехали, братцы?» «С Богом!» — выдохнула я. Я оказалась совершенно права в своих предположениях. «Лексус» и «Опель» ехали на нефтеперерабатывающий завод. Мы довели их до самых ворот, через которые шла дорога в лабораторию. и, убедившись, что обе машины заехали внутрь, проследовали мимо и завернули за угол ближайшего дома. «Ну что будем делать?» – спросила я у Кирсанова. «Сейчас вызову СОБР», – ответил он, заметно волнуясь и барабаня пальцами по рулю. «Думаю, санкция прокурора уже получена, тем более, что дело серьезное». «Но приехали ли туда Анкудинов и Лейсман?» – задалась вопросом я. «Только что», – прозвучал у меня над ухом знакомый мелодичный голос с великолепными ироническими интонациями завзятого насмешника. Я резко повернула голову. Прямо на меня через припущенное стекло дверцы нашей машины смотрело улыбающее лицо Тимофеева. «Наверное, вы рано поднялись сегодня, госпожа Иванова?» – спросил он тоном искреннего участия и соболезнования, будто бы нехотя проводя по стеклу дулом пистолета, извлеченного из-под пиджака. Кирсанов оглянулся. В 3 метрах от нас стоял вишневый «Опель», тот самый, которого наряду с «Лексусом» мы вели от самой гостиницы. Рядом с ним переминались трое людей характерной внешности. В одном из них я узнала Новоченко. По знаку Тимофеева двое бугаев выволокли из машины Кузнецова и Казакова, а на заднее сиденье, все так же мило улыбаясь, сел Тимофеев. «Ну что, капитан, поехали к нам в гости, что ли?» – произнес он. «Здрасте, Тимофей Леонидович», – сказал Кузнецов, хмуро глядя на Новоченко. «Вот и свиделись». «А, Костя!» – улыбнувшись, прогрохотал тот. «Слыхал я, ты мой подарочек на моих хлопцах обновил». «Какой подарочек? А, ствол, что ли? Хорошая штука, Тимофей Леонидович. Честно скажу, из такого и убитым быть не жалко». «Тимофей, вот этот мудозвон Лехе плечо продырявил в шараге пидорской», — хмуро сказал один из амбалов. «А жареному все яйца отбил», — злобно добавил второй. «Прикрой базар», — рявкнул Новоченко и повернулся к Кузнецову. «Говоришь, не жалко и перекинуться от такой штуки? Хорошо, Костик, договорились. Отбирать у тебя пушку неловко как-то, все-таки подарок. Я ее на время возьму». Новоченко повертел в руках только что изъятый у Кузнецова пистолет. «Не волнуйся, с возвратом. Я тебе ее обязательно в ящик положу, как память». «Нажурись, хлопче!» – осклабился Новоченко, подталкивая обоих Константинов к «Опелю». «Мы тебе не больно убьем, чик, и все», как говорил горбатый Володя Шарапову. «А? Новоченко, хорош разводить демагогию, поехали», крикнул Тимофеев. «Трогай, капитан», приказал он Кирсанову. «Как вы нас вычислили?» спросила я. «Да я хвост за километр чую, а тут еще товарищ капитан подсуетился», ухмыльнулся Тимофеев. «Мне тут недавно один мой хороший знакомый, а, да вы же его знаете, Жаринов, хвастался, что, мол, сбагрил он свою бэху, да не кому-нибудь, а капитану Абнона Кирсанову Владимиру Сергеевичу. А тут, смотрю, жариновский БМВ в зеркалах заднего вида так и мелькает, так и мелькает». Кирсанов от досады выругался и плюнул себе под ноги. «Да вы не огорчайтесь так, товарищ капитан», – проговорил Тимофеев. «Вы бы и на запоре ехали, я все равно след раскусил бы». «Спасибо, утешил», – проворчал Кирсанов. «Ну вот и приехали. Выходите». Мы с Кирсановым покорно вылезли из машины. Вслед за нами вышел и Тимофеев. «Опель» с остальными еще не подошел. «Где застрял этот ублюдок Новоченко?» – проворчал Тимофеев себе под нос. В ту же секунду Кирсанов замахнулся для удара сзади по голове на повернувшегося к нам спиной конвоира. Я широко раскрыла глаза и резко прянула на Тимофеева, но руки Кирсанова тут же были перехвачены, и бедный капитан полетел вверх тормашками на грязный асфальт. «Киря, нет!» – крикнула я, видя, как капитан, хищно оскалившись, поднимается и идет на безоружного Тимофеева, пистолет которого валялся на земле в 2 шагах от меня. Тимофеев встретил Кирсанова мощнейшим и молниеносным ударом левой ноги в голову. Тот отлетел, как котенок, 3 метра и, ударившись головой о бордюр, застыл недвижным. Струйка крови сбежала по асфальту в огромную грязную лужу. Я сделала великолепный акробатический прыжок и, схватив пистолет, вытянула руки для выстрела, но белой вспышкой сверкнул передо мной звериный оскал Тимофеева, и я не успела нажать курок, потому что страшная тяжесть обрушилась на мой лоб. Я почувствовала, как мир медленно расплывается, и с надсадным, нарастающим бормотанием провалилась во тьму. Чемпион мира по самбо в категории до 90 килограммов, обладатель черного пояса карате и мастер спорта по боксу, подтвердил свои высокие титулы. «Алло, гараж, очнись!» Кто-то определенно хотел привести меня в чувство посредством поколачивания по щекам и усиленного поливания холодной водой. «Я тебе что, клумба?» – с трудом выговорила я, пытаясь разлепить тяжелые веки. «Вроде жива», – произнес очень знакомый голос. Голос Тимура Анкудинова. «Новоченко, убери ты свою бадью, она очухалась вроде». Я открыла глаза и увидела, что сижу в удобном кресле, удобном для того, чтобы к нему покрепче привязать, что и было со мной проделано. Я находилась в большой, ярко освещенной комнате, совершенно без окон, со стенами, отделанными белым пластиком и такими же потолком и полом. Из мебели в комнате были три кресла и маленький столик, заваленный бумагами и видеокассетами, а также огромный стереоэкран Sony чуть подаль у противоположной стены. И великолепный, последней модели, я почему-то поняла это сразу, компьютер в ближнем углу. За компьютером на небольшом белом табурете сидел человек. Я узнала его по лысине и узкой, почти женской спине и покатым плечам. Это был Лейсман. В двух креслах сидели Анкудинов и Блэкмор. Прямо напротив нас стоял кожаный диван, на котором развалился Ставицкий. В самом углу дивана съежились Кузнецов и Казаков. Оба были со связанными за спиной руками. Возле меня, опершись рукой на спинку кресла, стоял с большим стеклянным графином Новоченко. Очевидно, именно этот графин послужил тем источником, от которого я насквозь промокла. Возле стереоэкрана стоял Тимофеев, бесстрастно, неподвижно, со скрещенными на груди руками, прямо в позе Наполеона при Аустерлицком сражении. «Мне очень жаль, Таня, что все сложилось именно так», – произнес Анкудинов. «Не нужно было тебе ставить этот злополучный жучок». «Так вы все-таки нашли его?» – слабым голосом спросила я. «Кто, ты сам?» «Ну какое это имеет значение?» – сказал президент Атланта Рос. «Допустим, Тимофеев, но это не суть важно». «Напротив, теперь я знаю, сколь многим обязан Александру Ивановичу». «Нет смысла уже скрывать от тебя все происходящее», – продолжал Анкудинов, не обратив внимания на мою претендующую на язвительность фразу. Тем более, что ты зачем-то до всего или почти до всего докопалась сама. Не без помощи присутствующих здесь молодых людей и их друзей, некоторые из коих уже с честью отжили отпущенный им свыше срок. «Но вот это уж не без твоей помощи», — заметила я. «Я по натуре человек миролюбивый и гуманный, и оказывать по мере моих сил помощь ближнему почитаю за долг», отпарировал Тимур. «Ближе к делу, господин президент», не выдержал молчаливо сидящий за компьютером Лейсман. «Не мешай, Аркадий Иосифович. Дай поговорить с моей хорошей знакомой, тем более, как это не печально, я вижу ее в последний раз». Зловещее замечание Анкудинова не вызвало у меня никаких дополнительных эмоций. Я и так приготовилась к самому худшему. «Как ты знаешь, Танечка», — продолжал он, — «мы решили продать все базовые данные проекта. Как то? Исходную формулу перцептина, процессы его синтеза, график дозировок и приема, рассчитанный на максимум отдачи. Ко всему этому мы приложили видеозаписи игр команды «Атлант», чемпиона «МАК». Их и было-то всего две, и, что главное, данные компьютерного тестирования всех участников команды. Тестирование по методике твоего подопечного Светлова. Умный паренек, я тебе скажу, этот Светлов, хотя по виду и по поведению порой дебил дебилом. Да и пора ему, уж сколько сидит на перцептине». «Ну и ублюдок ты, Тимур», — не выдержала я. «Господин Блэкмор посмотрел все то, что мы продемонстрировали ему, и удостоверился, что проект «Светлячки» — действительно потрясающая вещь и стоит тех 20 миллионов долларов, который он намерен заплатить за дискету с полной базой данных по проекту. Он признал, что благодаря этому гениальному изобретению человечество сможет вырастить по собственному желанию целое племя гениев, способных за малое время перевернуть мир. Время действительно малое, поскольку перцептин за год превращает нормального умного человека совершенного идиота. Я говорю «нормального», потому что психически больной человек может работать под воздействием перцептина вдвое-втрое больше. Все эти расчеты есть в проекте. «Это все работа вашего гениального светлячка?» – процедила я сквозь зубы. «Дайте мне хоть поглядеть на этого ублюдка, который свой божий дар растратил ради наживы таких, как вы». «Не волнуйся, увидишь. Вы умрете вместе, потому что господин Блэкмор отказался от услуг автора проекта». «А, за что боролся, на то и напоролся?» – злорадно резюмировала я. «Так и надо этому светлячку, хоть и то в радость. Ну, выговорился, можешь теперь и пристрелить». «Не спешите так, дорогая моя», – подал голос Тимофеев. «Тимур Ильич не сказал вам о самом приятном моменте в заключительном периоде вашей биографии». «Господин Анкудинов», – вмешался Ставицкий, коротко взглянув на прищелкнувшего пальцами Блэкмора. «Не пора ли показать обещанное?» «Разумеется», – кивнул Анкудинов. «Новоченко, отвяжи ее. Смотри, Таня, чтобы у меня без фокусов, а то Александр Иванович у нас сегодня что-то не в настроении». «Что вы хотите сделать?» «Да так, маленький эксперимент. Надеюсь, ты умеешь пользоваться компьютером?» «Обижаешь, Анкудинов. Мы же с тобой вместе на них в институте работать учились». «Прости, запамятствовал. Сейчас ты пройдешь маленький тест, а потом тебе скажут, что делать. Кстати, твои друзья уже прошли этот тест. Результаты у них довольно средние, все-таки 5 дней без дозы». «А, протянула я, что, хочешь записать меня в светлячки?» «Аркадий Иосифович, подключи-ка монитор компьютера к экрану, чтобы нам всем было видно, что она там маркетанит. Смотри, Танечка, не вздумай портить аппаратуру». Как маленькому ребенку погрозил пальцем шеф Атланта. Я фыркнула и села на уступленный Лейсманом табурет. Тест был совершенно идиотским, как мне показалось. Отдельные вопросы типа «сходятся ли рельсы на горизонте» или «поезд идет с востока на запад», «самолет летит с запада на восток», «кто движется быстрее». Особенно меня позабавили. Конечно, были вопросы и на чистый интеллект, и на эрудицию, но в целом перечень вопросов, схем, которые надо было заполнить, графиков, которые надо было начертить, ассоциативных рисунков и геометрических фигур, которые нужно было распределить по цветам спектра и еще тому подобное, все это показалось мне бессмысленным и нелепым. Заполняя тест, я хмыкала и хмурила брови. Неужели это тоже из хваленой методики гениального светлячка? «Так, хорошо», – сказал Лейсман, окидывая беглым взглядом экран и подходя к компьютеру. «Посмотрим результаты». Говоря это, он косо посмотрел на насторожившегося американца, тупо следящего за происходящим маленькими глазками. На экране высветился ряд цифр, ничего мне не говорящих, но, посмотрев их, Лейсман взглянул на меня, как мне показалось, со сдержанным одобрением. «Ну что ж, не так плохо, как могло показаться», – произнес он. «У вас хорошо развита интуиция, неплохое логическое мышление. Ассоциативное мышление похуже, но тоже не дурно. Общий IQ по стандартной шкале 122 балла, по спецшкале проекта «Светлячки» 266 баллов, что составляет 113% от светлячковой нормы, естественно, до приема первой дозы препарата, и приблизительно 135% от обычного стандарта». «Вас можно поздравить», – подытожил Тимофеев. «Вы совсем не глупый человек, особенно для женщины». «А сколько было у Светлова?» – поинтересовалась я. «У, куда полезла», – произнес Анкудинов. «Понимаешь, у него нет порога интеллекта как такового. Он намного глупее всех нас и в то же самое время намного неизмеримо умнее». «А Вишневский?» «У него было примерно как у тебя», – ответил Тимур Ильич. «Нормальный умный парень, то есть был таким, разумеется». «Ладно, хватит болтать. Тимофеев, веди ее в лабораторию. Новоченко, бери этих двух орлов». Он кивнул на Казакова с Кузнецовым. «И туда же. Пожалуйста, проходите, мистер Блэкмор. Мистер Ставицкий», – добавил он уже по-английски. Тимофеев открыл почти сливающуюся с торцовой стеной белую пластиковую дверь и со своей обычной деликатностью, ох уж эти тимофеевские манеры, пропустил меня вперед. Помещение было примерно таким же по площади, как комната, которую мы только что оставили, но было до предела загромождено различными приборами и всяческими атрибутами химической лаборатории, как то банки, колбы, пробирки, реторты, всевозможные металлические конструкции для закрепления оных. Венчало все это великолепие огромное белое кресло у стены, испещренное проводами, датчиками, снабженное ремнями, рычагами, обвешанное какими-то трубочками, веревочками и иголочками. Возле кресла стоял черный электронный пульт, вероятно, координирующий деятельность всех разномастных научных причиндалов и такой же, как в предыдущей комнате, компьютер. За пультом сидел седовласый мужчина средних лет в белом халате и белой шапочке. «Вы и есть светлячок?» – спросила я у него, когда он косо посмотрел на нас и уткнулся в монитор компьютера. «Анатолий Антонович, ответь даме, будь добр», – вмешался Тимофеев. Анатолий Антонович посмотрел на меня поверх очков рассеянными подслеповатыми глазами и слабо усмехнулся. «Можно сказать, что так», – ответил он. «Пока он сам болеет». «Кто?» Я отвернулась от человека в белом халате и глянула на Анкудинова. «Это тоже не светлячок, Тимур?» «Слишком много вопросов», – перебил Тимофеев, буквально швыряя меня в кресло и пристегивая руки, ноги и шею ремнями. «Валяй, Антоныч!» Тот начал бодро опутывать меня проводками, прикреплять датчики и трубочки, разговаривая при этом с Тимофеевым. «А ты моего бродягу-сынка не видал, Саш? Как сквозь землю провалился, негодяй. Вчера звонил, сказал, что у него дела». «Ты это лучше вон у нее спроси», — ответил Тимофеев. «Она лучше знает, какие у него дела». «Кто я?» Я непонимающе взглянула на Анатолия Антоновича, который не понимал, какие дела могут быть у меня с его гипотетическим отпрыском. «Я его последний раз видел с ней и двумя вот этими». Тимофеев кивнул на Кузнецова и Казакова. «Ну точно», – подал голос последний. «Хоенс говорил, что у него отец здесь работает, а до этого работал на заводе в лаборатории по измерению параметров бензина. Значит, это вы!» – Казаков глянул на Анатолия Антоновича. «Только я не работал на заводе», – рассеянно ответил тот. «Значит, он у вас?» «Анатолий Антонович работал в НИИ, он доктор химических наук», – сдержанно произнес Тимофеев. «А Хаенцу я запретил трепаться про отца». Я вспомнила страх очкастого волосатика в ту минуту, когда он увидел Тимофеева, и поняла, что Хаенц действительно не мог сказать иначе. «Господин Блэкмор», — сказал Анкудинов, подводя ко мне американца, «сейчас подопытной будет произведена инъекция перцептина, и вы увидите непосредственно, что это такое и как он меняет интеллект и восприятие человека». Мистер Дональд Блэкмор любопытственно оскалился, и в руке Анатолия Антоновича металлически блеснул иглой, наполненный препаратом шприц.